Часть вторая. Вязники. Глава первая. Оркестрион. В оркестрион, уверяла Вера Самойловна, изначально было записано много песен. А как иначе? Трактир ведь был знаменитый. У Калужской заставы стоял. Место солидное. Какая-то либеральная партия даже проводила там собрания. Канареечники да голубятники постоянно толклись по своим интересам. А что до артистов, то и господин Шаляпин, бывало, заглядывал, не брезговал. Так что из развлечений полагалось не только спиртное. Не станут завсегдатые трактира, пусть и пьяные в лоск, одно и то же крутить, не потерпят убожества. Да и сам величественный шкаф красного дерева, выстроенный по образу Европейского собора, даже с небольшой колоколенкой, по обе стороны которой сходили резные скаты, сам шкаф с молодцевато выпуклой грудью, инкрустированной лентами, гербами и вензелистыми росчерками, а если отпереть ее ключиком, то в глубине открывался ряд медных труб, выстроенных как на плацу. Этот шкаф-собор представал олицетворением великолепия и скрытых чудес. Предполагал обширнейший репертуар, кипучий и бравурный, раздумчивый и надрывный. Песен 12, если не 15. Не говоря уж об отечественной «Боже, царя храни», прискорбно несохраненной, как, впрочем, и царь, и отечество. Оркестрион вообще-то считался имуществом, приписанным к Желдор-школе, хотя и достался лично Вере Самойловне по наследству от кузины Бетти, богини пищеблока номер 2. Интересно, что и это, и другие странные ее заявления Сташек пропускал, будто бы не слыша, заминал. Не придавал им значения, словно произносила их не сама Вера Самойловна, а некто, сидящий внутри ее головы, где-то на задах затылка, кого Сташек считал полным ку-ку и старался не выпускать на подмостки. Не переспрашивать и не уточнять. Вот была его тактика, дабы не сорвать стоп-кран, что приведет к лавине полубезумного бреда. Ему частенько хотелось переключить в старухе невидимое реле, переводя ее на другие, жизненные рельсы. И потому даже годы спустя некоторые темы и эпизоды ее жизни к запоздалому, к сожалению, Сташика, так и остались между ними непроясненными. Что за кузина Бетти, например, загадочная, как и пищеблок номер 2? Вера Самойловна Бадаат, именно так, и, само собой, все, кроме участников школьного оркестра, именовали ее Баобабом, сошла с поезда на станции Вязники в 54-м году. Давно. Еще до рождения Сташика. Была она в кирзачах, в железнодорожной шинели со споротыми пуговицами. Сквозь шершавые лишаи на лысине пробивались кустики седины. Впрочем, лысину она прикрывала дерматиновой кепкой с козырем, подаренной ей на выход из лагеря знакомым учетчиком. Сквозь мешковину торбы за плечом проступали очертания какого-то загадочного круглого предмета, и хорошо, что по дороге никому из гопников не пришло в голову торбу распотрошить, ибо находилась в ней большая кожаная коробка на потрепанном ремне. Коробка была выпуклой с одного боку, будто беременной. Такие в начале XIX века изготовлялись во Франции для хранения и перевозки в сложенном состоянии нескольких духовых инструментов, необходимых для мини-оркестра. Точно такую коробку до войны можно было увидеть в Ленинградском музее старинных музыкальных инструментов на Исаакиевской площади, дом 5. А лет этак 40 спустя Сташек встретит такую же в Метрополитен Мюзеум в Нью-Йорке. Их таскали на себе бродячие музыканты и возили с собой армейские оркестры. Нежно-малиновый плюш выстилал внутри многочисленные продолговатые круглые выемки и бороздки, в которые очень тесно и ловко были упакованы части инструментов. Каких же инструментов, полюбопытствуем мы? Каких угодно, но обязательно на все три регистра, что делало ансамблик оркестром настоящим, полностью укомплектованным, удобным для переноски. Высокий регистр – флейта или гобой, средний – английский рожок, а регистр басовый – фагот или тромбон, ну или на худой конец – валторна. Мы бы выбрали флейту пикколо, английский рожок и валторну – те инструменты, что, собственно, и находились в коробке. Правда, у валторны есть неудобный раструб, но для него в чехле продумана специальная полая горка. Все же ее многочисленные трубки легки и на вид ненадежны, но собранные вместе производят неожиданно низкий и волнующий звук осенней охоты. Интересная деталь. Коробка сделана была из тонкой сухой бычьей кожи и, открываясь, превращалась в барабан, если вынуть плюшевую начинку. Палочки тоже присутствовали в комплекте, и с барабаном оркестр был просто изумительно оснащен той необходимой пульсацией ритма, без которой музыка любого ансамбля похожа на инохоть хромой кобылы. С барабаном же оркестр, да еще военный, суть истинно армейский авангард, возжигающий боевой дух в воинских сердцах. А пионерский горн, произнесем мы чуть ниже тоном, гораздо позже купили в культоварах. И он тоже весьма пригодился для истории оркестра Желдоршколы, станции Вязники Горьковской железной дороги. Станция подходила Вере Самойловне по двум причинам. Она находилась за 101-м километром, и, судя по благообразному вокзалу, свежеокрашенному в желтый цвет, по отсутствию косых горбылей и грязно-кирпичных заборов, здесь жили нормальные люди. И, значит, непременно должна быть школа. А школе необходим оркестр. Она и создала этот оркестр буквально за полгода простым и самым логичным, по ее мнению, способом. Дала объявление в газете. И инструменты разной сохранности стали приплывать из самых неожиданных мест. Из Мстеры, Гороховца, Халуя, даже из Пировых городищ. Порой из глуши невероятной. И привозили их самые неожиданные люди. «Эх», — повторяла полушутя Вера Самойловна в конце жизни, — «а вот скрипочки Страдивари я так и не дождалась». Спустя много лет, умирая от рака в народной бывшей земской больнице города Вязники, она говорила Сташику: «Я понимала, где оказалась. Это ведь самое нутро России, купеческие, дворянские гнезда, непременное домашнее музицирование, а значит, инструменты, выписанные из Парижей, Марселя или Можей. Да потом, в дни Великого террора, многое было сожжено по поместьям, но многое и растащено. Слава богу, не перевелись мародеры в нашем народе. Скажу тебе прямо, я всегда предпочту мародера идейному товарищу, ибо при прочих равных есть надежда, что в его руках, ну, в крайнем случае, в нужнике на задах огорода, может сохраниться культурное наследие нации». Тут Сташек опять пропустил. Речь ведь шла о музыкальных инструментах. Причем тут мародеры и нужники, тем более идейные товарищи? А потому вернемся к оркестриону. Вера Самойловна, замечательно чуткий музыкант, создатель и дирижер школьного оркестра, в механике ни черта не понимала. А обнажить перед местным умельцем изношенный нутро инструмента опасалась. Говорила, вот если б его как-нибудь до Москвы дотащить или пригласить сюда специалиста из музея музыкальных инструментов, так ведь это в какие деньги станет? За билет туда-обратно вынь да положь, а сама работа во что обойдется, страшно представить. Нет, это уже потом, со вздохом говорила она, это уже после нас. Жила она при школе. Огромные окна, всегда светло, всегда тепло, ибо своя котельная, самые благоприятные для музыкального инструмента условия. Оркестрион стоял в комнате, занимая чуть не всю стену и свою коронную, последнюю угасающую, шумел-горел пожар московский, выхрипывал через силу и нечасто, раза два-три в году на праздники. А однажды, когда в самом начале их знакомства Сташек признался, что родился прямо-таки сегодня, под самый Новый год, Вера Самойловна, бормоча, «Ах, это ж надо! Но мы сейчас, в честь такого дела!» Стянула с оркестриона тусклую бархатную тряпку, разыскала в деревянной плошке на столе старую монету и торжественно, будто целила прямо в сердце, вбросила ее в прорезь на груди собора. Сташику показалось, что оркестрион тяжело вздохнул краснодеревной своей медно-органной грудью и грозно и слабо зазвучал далекий простуженный оркестр. Это мучительное исполнение почему-то напомнило ему гороховецкого деда Назара Васильевича, его попытки помочиться, как стоит он в огороде, слегка наклонившись, чтобы не забрызгало штанин, а вялая ржавая струйка течет и течет, как бы сама по себе. Судьба играет человеком, она изменчива всегда, то вознесет его высоко, то бросит в бездну без стыда. Слова песни сначала до конца продекламировала выспренним речитативом Вера Самойловна, стараясь попадать в присядку усталой мелодии. Это был простой и понятный рассказ о горечи поражения. Он проникал в душу, будоражил и в то же время смирял перед судьбой. «Как хотите!» — это была замечательная песня. Слова ее, печальные и поучительные, Сташика пробрали, как ледяной сквозняк. «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках? Теперь с поникшей головою стою на крепостных стенах. Войска все, созванные мною, погибнут здесь, среди снегов, в полях. Истлеют наши кости без погребения и гробов». «Это кто?» — ошеломленно спросил он. «Про кого это? Когда?» «Это, милый мой, про императора Наполеона, кто двинул на Россию свою армию 12 языков и еле ноги унес. Потому что мы все русские герои», — утвердительно проговорил Сташек, хотя слова песни бередили в нем странное сочувствие к человеку в сером сюртуке. «И да, и нет», — невозмутимо отозвалась старуха, наливая себе в стакан крепчайший на просвет аж буро-кровавый чай из заварочного чайника. «Потому что Россия — огромная, вязкая страна, необъятная, непоглотимая. Такое, знаешь, в степи еще в предгорьях бывает. Отмахаю, думаешь, километров 7, вон до той горки. За час легко добегу, и все идешь, идешь, потом тащишься, а горка все дальше, и темнеет, и вдруг перед тобой болото. И, ко всему прочему, наваливается главный ужас — героическая русская зима. Лютый мороз, то есть самое время жрать своего павшего коня или... Она выкатила черные под цвет чифиря глаза, как делала, когда показывала вступление басам, или своего убитого товарища. Ну, приехали. Вот опять этот ку-ку старухи выскочил из-под пола, как безобразник Петрушка, и скачет, и кривляется, и черт-те что несет. Сташек привычно пропустил мимо ушей дикое превращение легкой прогулки в непроходимое болото, полное людоедов, потому что якобы лютый мороз. Самое время было старуху переключить. Вообще он как-то иначе представлял наши войны. А тут получалось, что в победах и мужество солдат ни при чем, и военный гений командиров пустяки. Он примолк, нахохлился, а спустя минут пять попросил еще разок прочитать то место, где призадумался великий, скрестивши руки на груди. Он видел огненное море, он видел гибель впереди. И Вера Самойловна прокашляла все это своим астматическим голосом, заперла на ключик оркестрионову грудь, накинула на него лысый бархат и строго проговорила: «Когда уйду, это ценное достояние исторической культуры нашего народа в музей переместят. Я уже все в бумаге отписала с печатью у нотариуса. Это вопрос принципиальный. Ты слышишь, Аристарх?» Сташек кивнул. Сташиком его называла мама. И в детстве он еще как-то изворачивался в дворовых играх, драках с цыганами и разборках с соседскими ребятами. Что делать дальше, надо было думать. Это все отец. Ну кто нормальному советскому пацану дает такое старорежимное имя Аристарх? Куром насмех. Мама говорила: «Из пьес Островского». И когда сердилась и отчитывала сына, называла его «батюшка Аристарх» или «ваше степенство Аристарх Семёныч». У отца в роду по мужской линии два только имени и тасовались — Семён и вот этот Аристарх паскудный. Сам отец был Семёном Аристарховичем. Это еще можно пережить, он же старый. А как быть пионеру, драчуну, футболисту, да еще если ты ростом не шибко вышел? Ну, назвал бы тоже Семёном. Тогда бы все и в школе, и во дворе звали его Сенькой или Сёмкой, а потом был бы он нормальный Семён Семёныч. Чем плохо? Нет, упертый батя человек. Хоть ты тресни, традиция да традиция, а то, что сыну предстоит драться из-за имени чуть не каждый божий день, особенно когда новая училка открывает журнал и произносит: «Бугров? Ари-ари-страх?» И весь класс валится от хохота на парты. Тут и Медведев трах-тарарах, и Москалев Ванька страх трясучий, а девчонки те вообще изгаляются, как могут. Сташек сидит, бледнеет, копит заряд холодной ярости и на дуру училку, сама читать не умеет, и на классных бугаев, и на девчонок. Дожили до 11 лет, а мозги куриные всмятку. Но главная мысль при этом всегда — эх, батя! Батя был матершинник, антисоветчик, рыбак и не любил заборы. Это в империи-то оград, колючей проволоки, засовов и замков. Первое, что сделал, прибыв на станцию Вязники, снес все примыкавшие к вокзалу заборы из горбыля и досок внахлёст, а вместо них возвел аккуратные невысокие штакетники. Он даже забор вокруг собственного сада порубил, показательно, в назидание, к чертям собачьим. «Куркули, блядь!» — бормотал себе под нос, орудуя топором. Родившись еще до революции, в 1916 году, он успел закончить два класса начальной школы, когда один за другим от тифа умерли родители. Родня была хорошая, здоровая, пропасть мальчонке не дали, но учиться дальше не позволили. «Читать-писать ты мастак», — сказал дядя Назар, — «а теперь, как все, работать в поле». «Почему?» — спрашивал в этом месте Сташек, который больше всего на свете любил читать и ужасно жалел отца, у которого хорошая родня отняла все книги. Отец всегда отвечал непонятно, потому что они Матвеевы, а не Бугровы, тоном, исключающим продолжение ненужных расспросов. Так вот, хозяйство у Матвеевых было немалое, и хотя батраков никогда не держали, трое сыновей и мужики все крепкие, трезвые и толковые, после Октябрьского переворота, когда деревенские смутьяны принялись еженощно палить зажиточные избы, «пьяная бледова», — говорил дядька Назар, — «поживу чует, а главное, во власти чует своих, таких же охотников, грабануть чужое». Задолго до Великого Перелома из родного села просто бежали. Было это так. Старик Матвеев, человек угрюмый и решительный, после очередного случайного на селе пожара решил не дожидаться в гости красного петуха. Тем же утром снарядил в дорогу одного из сыновей, как раз дядю Назара, с поручением осмотреться, где воздух чище, и по возможности зацепиться. Отцово напутствие тот понял по-своему и решил, что воздух ныне чище на железных дорогах, где пролетают составы туда и сюда, и вихри сметают все худые людские намерения. Поколесив от Владимира до Нижнего, приглядел он станцию Гороховец. Местечко тихое, передал своим, до города верст 10, население всякое пришлое, мастеровое обслужное, каждый вкалывает для себя, обществу не до собраний. Тут же за ним потянулась семья, а чего ждать? Матвеевы все как на подбор, люди были осторожные, ухо всегда востро, а нос чует опасность загодя, едва она первым дымком займется. Сташек всю жизнь встречал подобных людей среди старшего поколения. Несмотря на отсутствие в сущности всякого образования, понятие о жизни трезвое, суждения точные и несуетные, а ум ясный и безо всяких пустых обольщений. Вот батя, Семен Аристархович Бугров. Любую заковыку, любой затор в деле предвидел заранее и умел быстро перегруппировать силы и вывернуть события к общей пользе. В работе не терпел праздной болтовни, и от решения до действий путь у него был короток. На любой должности вокруг него начинали живее крутиться невидимые колесики, все ржавое и старое, включая людей, заменялось, подтягивалось и начинало работать как бы само собой. Он механизм всего дела видел, как часовщик видит в лупу мельчайшие детали, всякие там аксы-пружинки, вилки-балансы, анкерные колеса, ухватывал самый корень проблемы, уже понимая, как его выдернуть. Словом, в кутерьме первых десятилетий советской власти батя быстро выдвинулся, по служебной лестнице не поднимался, а прямо-таки взбегал через три ступени, и к началу войны был уже начальником станции «Горький сортировочная» в чине инженера третьего ранга, что приравнивалось тогда к званию майора. Что за время было кромешное, ни к чему живописать. Все знаем из многочисленных фильмов и книг. Можно только представить, какой вал составов шел через станцию с востока на запад и с запада на восток. Стратегически важный объект, ответственность смертельная, бессонная, должность не для нервных, круглые сутки на ногах, голос сорван, глаза как из пожара. Если что и держит, так только курево и родная речь, надежный русский мат, который никогда его не подводил. Так он однажды обматерил самого Кагановича. Тот явился на блокпост, командный пункт станции, в раскаленный момент отправки нескольких составов. В суматохе его не опознали. Отец, понятное дело, аж позеленел от ошибочки, а тот ничего, вполне добродушно отнесся. Видать, в Кремле его обкладывали почище батиного. «Семен Аристархович», — обратился к отцу нарком, — «вижу, ты работу никому не передоверяешь, лично за все болеешь. Молодец. Но, говорят, тот начальник хорош, у кого дело делается, даже когда он в отлучке. Давай-ка мы с тобой на балконе тут выпьем, закусим, а твои ребята пусть без тебя разбираются. Идет?» Что отец мог ответить такому начальству? Поблагодарил за приглашение, сел к столу, халуи Кагановича накрыли его молниеносно, и стал выпивать, закусывать, вести культурную беседу с наркомом, мать его, путей сообщения, о чем не помнил, хоть убей, и спустя много лет так и не вспомнил. Сидели до вечера, а на станции ни единого сбоя. Наконец Каганович поднялся, расправился, ноги размял, подал бате руку и говорит: «Ну что ж, Семен Аристархович, хороший ты начальник. Станцию наладил толково. Вижу, тут и без тебя справляются. Поедем, поработаешь у меня в наркомате». Тот взмолился: «Помилуйте, Лазарь Моисеевич, какой из меня работник наркомата? У меня всего образование 2 класса начальной школы». «Ничего», — невозмутимо отвечает Каганович, — «мы не бюрократы. Образование — дело наживное. Главное, голова у тебя ясная, и опыт работы есть. Месяц даю на сборы». Но прав был нарком. Голова у бати была ясная. Газет он не читал, времени на это не хватало, но радиоточка в доме не выключалась никогда. Так что о повальных арестах, расстрелах он знал и особых иллюзий никогда не строил. Ни о власти, ни о себе. Еще с тех времен, когда всей семьей они бежали из родного села, так и не поехал за Кагановичем. Всю войну на сортировочной лямку тянул. А позже Лазарь Моисеевич припомнил его уклонение от барской милости, перевел начальником на станцию Вязники. Явное понижение. Но ничего не попишешь. «Минуй нас пуще всех печалей!» Это еще классик сказал. Мама в этом месте рассказа не забывала добавить: «Легко отделался». «Легко?» — шутливо возмущался батя, обеими руками на нее же указывая. Это была старая шутка. Мол, как же это легко, когда ты меня и окрутила на той же станции. Мама от поезда отстала, от своего ударного студенческого стройотряда. И дальше уже не поехала, очарованная легкой сединой сурового начальника станции. Отец был старше мамы на 19 лет, но углядела же она, красавица, артистка-активистка, нечто особенное в этом даже по виду одиноком и немолодом человеке. Ради него институт бросила, друзей, будущую профессию, в сущности, законопатив себя в провинциальной тесноте поселка Нововязники. Вот уж поистине и прилепится к мужу. Через год после знаменитой в семье стычки отставшей студентки с железнодорожным бюрократом родилась сестра Светлана. А 16 лет спустя мать думала, что уже выскочила из опасной зоны залета, да и отца, седого и почти лысого, признаться, считала уже неплодным. Огорошил всех поздний, никем не жданный, трудно рожденный, но такой любимый Сташек, особенно батей любимый, и того можно понять. Наконец-то в семье возобновилась традиция, вековая чечетка имен: Аристарх, Семен, Аристарх, Семен, Аристарх.